Глава 32. «Да, неприятно будет ему вернуться на судно», — воскликнул Ланжале. «Мне его от души жаль», — заметил Граляр. «Если послать наше письмо с Нарочным сейчас же, то оно прибудет раньше него, и это избавит его от лишних неприятностей. Повернись-ка ты, голубчик, чтобы я мог на тебя посмотреть. Нет, я, право, от души рад, что мне удалось, наконец, понять нечто, что я до сих пор никак не мог себе объяснить. Ведь ты же безобразен, труслив, скуп, нередко глуп. Ну и что же? Я уже привык к твоим любезностям. О, я мог бы тебе добавить еще много столько же лестных эпитетов, не говоря уже о том зле, какое ты стараешься сделать и еще будешь стараться сделать нашим друзьям. Счастье еще, что я тут и не дам тебе много воли. При всем этом ты страшный, отвратительный эгоист». И положительно не могу взять в толк, почему я полюбил тебя, несмотря на все это. — Полюбил. — Хоть немного, да полюбил, — растроганно воскликнул старик, и глаза его засветились радостью. — Даже и много. — Так вот сейчас я понял, почему. — Потому что в том, что ты сказал сейчас по отношению к этому молодому офицеру, опять сказалось то, что сказывалось тебе всегда, во всех случаях нашей совместной с тобой жизни — кроме тех, когда дело касалось твоей миссии, о, тогда ты свирепей всякой акулы, в тебе сказалось твое доброе сердце. Везде и во всем в тебе говорит прежде всего сердечная сторона. Твое первое движение — это всегда помочь горю, нужде, избавить человека от излишнего огорчения или неприятности. Ну, это первое движение. А второе? А второе и того лучше. Сделать это без громких слов, без хвастовства, просто и почти незаметно. Я помню, как ты, способный экономить каждый грош, когда это касается тебя, на моих глазах отдал все, что у тебя было за душой, до последней копейки, бедному китайцу, овдовевшему и оставшемуся с 6 сиротами на руках. И ты еще боязливо оглянулся, как бы опасаясь, чтобы тебя не увидели, словно вора какого. Признаюсь, я тогда подумал, что ты рехнулся. В другой раз я искал тебя по берегу моря в Сингапуре, и вдруг увидел, как ты помогал старому рыбаку, едва державшемуся на ногах от лихорадки, причалить к берегу его лодку, как ты вытянул старательно, но неумело из лодки его сеть со всей рыбой и снастью, взвалил себе на спину и сеть, и рыбу, и весла, и понес все это, сгибаясь под тяжестью, за стариком до самого его дома. А это было не близко. И, вернувшись, ты не сказал мне ни слова об этом. «Что за старый маньяк?» — думал я. Он всеми силами старался довести до виселиц этих несчастных, бежавших из Нумеа, потому что тут была замешана смерть одного человека в момент нашего бегства. Старый каторжник Лелюпе нагрел одного из сторожей, а с другой стороны готов самого себя отдать первому бедняку. Ввиду той отвратительной цели, которую ты преследуешь, ты же отлично знаешь, к чему это приведет в случае твоего успеха, то доброе, что ты делаешь, является для меня какой-то непонятной аномалией, какой-то злой пародией на человеческие чувства. Ты для меня загадка более неразрешимая, чем те таинственные сфинксы, которых мы с тобой видели в стране фараонов. Уже дважды я видел своими глазами, что, когда ты готов был наложить руки на Бортеса и его товарищей, вместо чувства естественной в твоем положении радости, все существо твое выражало несомненную муку, глаза твои наполнялись слезами, и ты весь дрожал, словно совершал какое-то страшное преступление. Это было в Сан-Франциско. В Батавии было еще хуже. Я боялся, что с тобой будет обморок или истерический припадок в банкирском доме китайца Лао-Цина, когда местная полиция накрыла Бортеса, и я внутренне говорил себе, этот старый тигр до того рад своей удаче, что близок к обмороку от счастья. И вместе с этим мне были омерзительны твои прекрасные поступки, отвратительна твоя сентиментальность, которые не помешали тебе принять на себя такую жестокую, такую возмутительную миссию. Быть, с одной стороны, нервным, как женщина, чувствительным, сердобольным, и, с другой, всеми силами добиваться погибели трех или четырех человек, которых ты влечешь к виселице, это непостижимо. Как ты мучился мыслью, что все это может совершиться без тебя? Только вспомнить, что ты готов был блуждать месяцы в открытом море, лишь бы встретить попутное судно. Ты, который при малейшей опасности становишься трусливее и беззащитнее малого ребенка, и все же я, несмотря на все то, что отталкивает меня в тебе, какими-то судьбами полюбил тебя. Если ты хочешь знать, насколько я тебя полюбил, то суди сам. Банкир Лао Цин оставил мне миллион состояния, и мне нужно лишь поспешить в Европу, чтобы вступить во владение этим громадным состоянием, а между тем я не могу решиться уехать от тебя и оставить тебя одного. Я положительно не могу разобраться в своих чувствах к тебе. Бывают минуты, когда я готов уважать и боготворить тебя как отца, так как твоя любовь ко мне, без всякого сомнения, искренна и глубока. В другую минуту я готов мучить тебя, предавать на осмеяние себе и другим, как будто в отмщение за неведомых мучеников и страдальцев. Уже много раз я говорил себе, что нам надо раз и навсегда объясниться. Должен же я знать, наконец, что ты такое на самом деле, какую тайную цель преследуешь ты в своей жизни, чего ты, собственно, добиваешься. Много раз я решался на это объяснение и все откладывал его. Но теперь этот пустяшный инцидент с английским офицером снова вызвал в душе моей все эти сомнения. И на этот раз я заговорил. Теперь вопрос поставлен ребром, и ты должен его разрешить, чтобы я знал, наконец, куда мне идти, с тобой или против тебя. Теперь я закончил и слушаю тебя. Трудно описать, с каким невыразимым волнением слушал старик своего молодого друга. Видимо, он глубоко страдал. И когда Ланжале кончил говорить, то крупные слезы катились по лицу старика. «Я тебя огорчил!» — воскликнул парижанин, доброе сердце которого невольно дрогнуло, и он горячо сжимал в своих руках руки старого сыщика, стараясь успокоить его. «Рано или поздно это должно было случиться», — проговорил старик, дрожащим от слез и волнения голосом. «Я ожидал этого момента с нетерпением и вместе с тем боялся его. В жизни моей есть великая тайна, которая разъяснит тебе все, что было непонятно до сих пор. Но только не заставляй меня говорить сегодня об этом. Я совершенно не в силах этого сделать теперь. К тому же эта исповедь займет много времени, а у нас есть неотложные дела. Нам необходимо сегодня же попасть на эскадру, прежде чем она успеет сняться с якоря, а она уже с утра стоит под парами. Поверь мне, Ланжале, величайшие несчастья могут произойти от этого. Те самые несчастья, которых я опасался тогда, когда уговаривал тебя блуждать в открытом море. Те же страшные несчастья могут произойти и теперь, если мы с тобой не будем на месте борьбы. Несчастья, несчастья, о которых ты вечно будешь сожалеть, если окажешься единственным виновником того, что мы не успеем вовремя, чтобы отвратить их. Поспешим же на адмиральское судно, чтобы вновь представиться в качестве прежних сотрудников, и я тебе обещаю, что миссия наша будет примирительная. А как только я буду уверен, что ничего не случится помимо меня, ты можешь прийти ко мне и потребовать исполнения моего обещания, и увидишь, что я, не колеблясь, доверю тебе все, даже и те тайны, которые в сущности не принадлежат мне. После этого ты станешь иначе судить о твоем старом друге, чем до сих пор. И тогда, быть может, ты скажешь, что я имею право не только на твою любовь, но даже и на твое уважение, что несравненно более ценно. «Будь спокоен», — сказал Ланжале, тронутый искренним тоном старика. «Я смогу подождать и до завтра, а теперь займемся более неотложными делами».